У нее завал. Кто-то принес ей целую стопку инвалидностей и протоколов для врачебной комиссии», — ответил я. Рейсей Масаши посмотрел на меня и жутко улыбнулся. Я впервые видел такое выражение на лице сдержанного, неэмоционального хирурга. «А это сделал я, Кацураги-сан», — заявил Рейсей. «Твою ж, точно! Он специально завалил ее работой, чтобы пересечься со мной. Хирург точно копает под меня, но не со зла, а из любопытства. Ему непонятно, как я выставляю диагнозы, и это, похоже, выводит его из себя». «Понимаю», — кивнул я. «У хирургов всегда больше инвалидности и врачебных комиссий. Боюсь представить, сколько вы тратите на это времени». Я пытался отвести разговор в сторону от моей личности и моих скрытых способностей, но он, похоже, уже догадался о моем замысле. «Кацураги-сан, мне удалось убедить заведующего хирургическим отделением начать операцию незамедлительно, как вы и советовали», — произнес он. «Вы еще не слышали? У Ясхиро Адачи чуть не разорвало желчный пузырь прямо во время операции. Еще немного, и он бы погиб. Его еще не вывезли из операционной. Все прошло не так гладко, как могло бы, но, если бы не ваша настойчивость, пациента бы потеряли еще до операции». Вполне очевидно, к чему вел разговор Рейсей Масаши. «Я рад, что нам удалось вовремя приступить к лечению Ясхиро-сан. В этом нет только моей заслуги. Мы хорошо потрудились все вместе», — ответил я. «Кацураги-сан, может, перестанете ходить вокруг да около?» — прямо спросил меня Рейсей. «Вы ставите хирургические диагнозы лучше меня, черт возьми!» Эмоции Рейсей Масаши читались с трудом. То ли он был зол, то ли сгорал от любопытства. Хотя, зная Масаши, я бы сказал, что он злится на самого себя. Вот так всегда. Хочешь помочь пациентам, а в итоге заставляешь своих коллег чувствовать себя не в своей тарелке. Мне бы очень не хотелось испортить отношения с Рейсеем Масаши. Он славный хирург, но уж больно сильно его задела моя прозорливость. «О чем конкретно вы хотите меня спросить, Рейсей-сан?» — поинтересовался я. «Вы сами ходите вокруг да около. Задайте уже прямой вопрос». Рейсей нахмурился. Видимо, он и сам понимал, как абсурдно прозвучат его мысли, если он озвучит их напрямую. Хирург долго смотрел мне в глаза, напряженно жуя гречневую лапшу. Затем с грохотом поставил тарелку на стол и произнес то, чего я и сам не ожидал от него услышать. «Мне нет дела до ваших секретных техник, Кацураги-сан. Тайна есть тайна. Я не могу требовать, чтобы вы ее раскрыли», — произнес он. «Я хочу иного, взаимовыгодного сотрудничества. Как насчет поработать сообща в хирургическом отделении, Кацураги-сан?» «Терапевту? В хирургии? Да он вообще в своем уме?»